Пожиратели миров, 10 том, глава 231. Руки заживали достаточно долго даже с учетом сыворотки. Они неимоверно чесались, а некоторыми ночами казалось, что их на секунду погружают в кипящее масло. Я и виду не показывал, что мне больно, стойко перенося все невзгоды, но Катерия явно что-то заподозрила. «Давай тебе обезболивающее вколем, чтобы ты не мучился», — предложила она перед сном, перевязывая мои руки. «Мне нормально». «Нормально настолько, что ты стонешь во сне ночью», — приподняла она брови. «Кошмары, от боли». «Нет, просто кошмары». «Хорошо, как скажешь», — вздохнула она, снимая бинты. Под ними показалась розовая, слегка шершавая, местами с ямками кожа, которая выглядела как рубцы после ожога. «И где тебя так угораздило? На тебе же был защитный костюм, разве нет?» — поинтересовалась она. «Был», — кивнул я. «Он не спас, не спас». Осторожно выбросив старые, она достала новые бинты, пропитанные мазью, после чего осторожно начала их накладывать. Кожа не была чувствительной, я бы даже не сказал, что там ожог или что-то в этом роде, но фантомные боли и зуд иногда попросту не давали покоя. Осторожно перебинтовав руки, она чмокнула меня в щеку, после чего упала на подушку, закрыв глаза. Я лег рядом, глядя в потолок. Мысли в голове перед сном крутились очень медленно, и тем не менее за одну я уцепился. «Катерия, да, ты говорила, что скоро будет турнир». «Да, когда? Там надо заранее записываться». Она перевернулась на бок, положив голову на руку, и посмотрела на меня. «Решил все же поучаствовать?» «Хочу, да». «Из-за награды? Разве это плохо?» Пожал я плечами. «Нет, награда – это хорошо, и еще лучше то, что это принесет нашему дому почет и уважение. Хотя перед этим я все же бы хотела тебя попросить об одной вещи». «Какой же?» – заинтересовался я. Вместо ответа Катерия показала мне свой безымянный палец, покачав рукой. «Пора бы уже, Грант. Я знаю, у нас сугубо деловые отношения. И секс по дружбе», – добавил я слегка скептически. «И секс по дружбе», – кивнула она. «Но я в этой семье как досадная бедная родственница. Все будет. Когда?» – сразу спросила Катерия. «Как покончим со всеми проблемами? А когда мы с ними покончим?» «Надеюсь, что очень скоро», – ответил я неопределенностью. «После турнира? Пусть после него, но уж точно не сейчас», – отмахнулся я. «Так что насчет турнира-то, запись ведется за 2 месяца до начала и, в принципе, можно уже приступать», – пожала она плечами. «Чем раньше запишешься, тем меньше мороки и нервотрепки будет потом. Ты хочешь получить услуги лекаря?» «Хотелось бы», – не стал я скрывать своих планов. «Последняя сыворотка ушла на меня, и теперь мы были как все. Однако лекарь мог сильно изменить наше положение. Конечно, лекаря будет сложно найти, так как на таких людей большой спрос. Однако даже получить от него лечение уже многого стоило. О многих проблемах можно будет забыть, и даже самый тяжело раненый, но ключевой человек в нашей системе может быть попросту вытащен с того света. И раз речь зашла о том свете, я предпринял некоторые важные изменения, которые могли бы помочь нам избежать проблем, на которые невольно указала нам Фоксрут. Например, даты смерти должны ставить в любое другое время, но не в день, когда человек погиб. Слишком легко на нас оказалось выйти, и слишком большие проблемы это могло повлечь за собой. Я передал этот приказ через нашу секретаршу Триану, которая, немного поразмыслив, спросила: «Вы считаете это этичным?» «Не могу привыкнуть к тому, что она обращается ко мне теперь на «вы», и меня удивил ее вопрос по поводу этичности». Она спросила без всякой задней мысли спокойным голосом, будто задавала обычный будничный вопрос. «Ты о чем, Триана?» «О том, что для их родственников может быть важно похоронить человека как положено. Их и так хоронят как положено, с положенными почестями, пенсией, семье и так далее, если я не ошибаюсь». «Не ошибаетесь, но некоторым может быть важным, чтобы на надгробии отражались реальные даты», — пояснила она. «Мне кажется, что еще более важно для них должно быть то, чтобы нам в ответ после этого не прилетел какой-либо подарок в отместку. Не мне тебе объяснять, как просто сложить дату смерти и дату произошедшего события. Нам недавно это продемонстрировали. И какой толк от секретных операций, если их так просто вычислить? Некоторые могут быть недовольны», — заметила Триана. «Недовольны выплатам и гарантиям, собственной безопасностью. Что ж, их никто не держит», — пожал я плечами. «Они должны понимать, на что идут их отцы, и должны понимать, на каких условиях они работают. И некоторые, как ты сказала, не все. поворчат и успокоятся. Я понимаю, традиции и так далее, но война диктует свои условия. И даже в космодесанте при множестве традиций на первое место ставились логика и практичность. Потому что традиции традициями, однако жизнь была всегда важнее. Другой важный вопрос, к которому пришлось вернуться, заключался в нашем пленнике. Я помню, что марионетка просила не привлекать к участию в допросе Финисию, однако ее помощь в этот раз была нам попросту необходима. И на следующий день ближе к вечеру в сопровождении Грога и Зигфрида мы с Финисией спустились в подвал. Демон, как и в прошлый раз, был подключен к капельницам и погружен в сон. Я кивнул Грогу, и тот, не сильно церемонясь, выдернул у твари из локтя катетеры, после чего отвесил звонкую пощечину. Не сдерживая себя, кивнул я, и Грог с оттяжкой влепил ему вторую оплеуху, а потом третью и четвертую. Не хотел бы я быть на его месте, так как рука у Грога была тяжелой, и после пятерки таких ударов его лицо опухло так, будто его били целую ночь. «Все, Грог, достаточно», — остановил я его, когда тот начал приходить в себя. «Может добавить еще?» — предложил он. «Ну, один раз, для профилактики». Грог отвесил ему такую пощечину, что демон едва не свалился со стула. Медленно разлепив глаза, он заморгал, после чего поморщился и окинул нас уже более осмысленным взглядом. И, как в прошлый раз, его взгляд сначала остановился на Финисе, которая теперь стояла с гордо выпрямленной спиной, а после и на мне, на моих руках. Его разбитые губы растянулись в кровавой улыбке. «Тебе еще весело?» — склонил я на бок голову. «Мне смешно наблюдать за тем, как вы трепыхаетесь, пытаясь отсрочить неизбежное», — прохрипел нечеловеческим голосом демон, заставляя волну мурашек пройтись по спине. От звуков его голоса из-за чего-то сразу чувствовался дискомфорт, будто рядом с тобой ревела самая опасная тварь во вселенной. Впрочем, именно такой тварью он и являлся. «Неизбежного не будет», — ответил я спокойным голосом, не давая твари почувствовать хоть какой-то намек на эмоции, которым он мог бы воспользоваться. «Ваша база уничтожена, ваш алтарь уничтожен, ваш артефакт уничтожен, у вас больше ничего нет. Просто я хочу, чтобы ты это знал». Его лицо скривилось. Было сложно поверить, что человеческое лицо было способно на такую мимику. Губы растянулись так, что полопались по уголкам, показав красные от крови зубы. На лице, где напряглись все мышцы так, что можно было разглядеть даже их структуру, глаза будто были готовы впасть обратно в череп. «Это не мой конец, это начало вашего конца», — просипел он. «Ну, это мы еще увидим. А теперь или я задам тебе вопрос, или эта прекрасная девушка, я показал на Финисию, сделает тебе действительно больно, и будет делать целую ночь, и потом ты все равно все расскажешь. Что ты хочешь спросить, человек?» Посмотрел он на меня из-под бровей. «Минали Льюцин, тебе знакома эта девушка? Она такое же грязное порождение, как и ты. Она из города Перта-Франты, ходила в клуб, в котором держали похищенного парня, жила в детском доме, где находила новых жертв для базы, что мы уничтожили ранее. Я знаю ее, но вам ее не найти», — оскалился он. «Где она? Я не знаю». «Финисия», — кивнул я на тварь, и та, потерев ладошки, пошла к нему. Демон вжался в спинку стула и даже попытался увернуться головой от ее ладошек, однако его ждало то, что причиталось — боль. Нескончаемый поток боли в течение 5 минут, после чего я повторил вопрос. «Где она?» «Я сказал, что не знаю», — просипел он. «Финисия, но я действительно не могу слушать его вопли вечно. Нет ничего приятнее, чем крики мучащегося демона. Да, они могут отомстить, когда ты освободишь их от бренной оболочки, однако этому такого счастья не светило. Где она? Не знаю. Еще 5 минут профилактики, и я повторяю вопрос. Где она? Она. Он пытался отдышаться после нечеловеческого крика. «Она посланница наших богов, она не отчитывается, приходит и уходит. Ищите ее у ваших братьев человеческих». «Рестингаузеров», — уточнил я. «Да, а где остальные базы?» — поинтересовался я. «Я не знаю», — ответил он устало и тут же быстро затараторил, когда Финисия положила ему на виски ладошки. «Но я знаю, где собрались человеческие предатели. Стой!» — поднял я ладонь, останавливая Финисию, и подался вперед. «Где? Столица. У них есть главный зал, где они все собираются». «Какой зал?» «Главный. Главный зал в поместье». «Чье?» «Марка. Поместье Марка. Дом Марка отвечает за обслуживание государственного дворца», — негромко произнесла Финисия. Их род верой и правдой служит государю. Они не могут в этом участвовать. Но участвуют, оскалился демон, радуясь тому, что смог даже немного, но нагадить неприятной новостью, разбив иллюзию, что верные со старых времен дома всегда служат государю. У них теперь новый хозяин, и верны они лишь ему. Он лжет, категорично ответила Финисия. Далеко не факт, заметил Зигфрид. Те, кто долго находится рядом с властью, но не могут до нее добраться, очень даже могут пойти на подлость, наплевав на честь ради того, чтобы заполучить ее. Но они долго служили. Именно потому соблазн у них куда больше, чем у остальных, ответил он. Значит, Марко, протянул я даже знаю, к кому обратиться, чтобы проверить это. Что там говорила Фоксрут? Очень сложно вычислить всех сторонников Ристингаузеров, связи с которыми те тщательно скрывают. Думаю, можно проверить ее, слив эту информацию. Если это так, а демон, думаю, говорит правду, это будет достаточно просто проверить. К тому же, если вспомнить про саму Финисию, ее хотели превратить в марионетку демона, чтобы подослать потом к принцу, а там до престола будет рукой подать, так как он следующий наследник. Откуда они узнали о том, что между ними что-то есть? Очень возможно, что как раз через этих Марко, которые и отвечали за дворец государя, а значит и за почту. Финисия и будущий наследник переписывались старомодным методом через письма, и им было достаточно перехватить парочку таких писем и просто прочитать, чтобы план сам сложился в голове. Как бы то ни было, мы стали на один шаг ближе к секте, а вернее, к тому, чтобы покончить с ней. А что касается этого демона, то для него исход я видел единственный. Финисия, произнес я, и та приложила к голове твари ладони. Я же все рассказал, завизжал он. Такой визг было даже воссоздать на аппаратуре сложно, так как в нем будто проскакивали крики сотен людей, которых погубил демон. И теперь ты нам не нужен, и кивнул девушке, которая выдала такую мощь, что обжигать начало даже меня. Стоя в стороне, я чувствовал боль где-то внутри, будто скребли когтями по внутренним органам вместе с душой. Не могу представить, каково было демону, на котором она применила эту силу. Он зашелся в таком крике, что очень быстро начал хрипеть, а после лишь хлопал ртом, пока наконец не обмяк прямо на стуле. Я с интересом наблюдал за казнью демона, которому было не суждено вернуться в лоно своего мира. «Ты чувствуешь его?» – спросил я. Финисия задумчиво потрогала его голову, а после грудь, будто пыталась нащупать сердцебиение. «Нет, я больше не чувствую гнили в этом человеке, да и самого человека теперь в нем не видно», — покачал головой Зигфрид. Я подошел к телу, после чего поднял его голову. На меня смотрели абсолютно пустые глаза человека, который лишился души. Обычная человеческая оболочка, которая теперь была способна лишь на то, чтобы поддерживать в самой себе жизнь. О человеке речи идти попросту не могло. Демоны после долгого присутствия в теле со временем уничтожали душу хозяина, поглощали ее, занимая свободное место, поэтому такой исход был вполне логичен. Человек, которым было раньше тело, уже не вернется. Его попросту нет, лишь тело. Демона тоже не стало. Прожаренный силами Финиси, он попросту растворился, был испепелен, и теперь ему не грозило никуда вернуться, так как его суть, эта частичка хаоса, развеялась, как дыхание зимой на ветру. Демона попросту не стало, как не стало и его шансов на перерождение. Оставалось лишь покончить с самим телом, но здесь было просто. Я кивнул Грогу, и тот, подойдя к телу, одним движением свернул тому до хруста шею. После этого я проверил пульс. Пусть забирают, сожгут где-нибудь в лесу и захоронят подальше от поместья это вместилище грязи, отдал я приказ. Вместе с Финисией я покинул подземный коридор, после чего проводил до ее личной комнаты. Очень надеюсь, что марионетка не придет на повторный разговор со мной по поводу ее привлечения к допросу. Хочется надеяться, что это последний раз, когда мне пришлось позаимствовать ее силы, пусть я и не был в этом уверен. Лишь на входе я приостановил ее вопросом. «Я хотел спросить тебя кое о чем, Финисия», задумчиво произнес я. «Да», посмотрела она на меня, уверенная в себе бодрая девушка, которая не прятала взгляда и держалась с прямой спиной. «А ты поддерживаешь контакт с Вальциловым?» «Вальце», она запнулась на полуслове, густо покраснев, после чего сразу превратилась в ту самую зажатую и запуганную девчонку, которая прячет взгляд. «Сыном нашего государя Вальциловым Максидас», тихо закончила она. «Да, с ним». «Вы списываетесь?» «Я, ну мы чуть-чуть списывались, совсем чуть-чуть», — тихо произнесла она. «Не хочешь с ним лично встретиться?» «С ним? Лично?» Финисия чуть не подпрыгнула, будто ее за ягодицу укусили. «Да, лично. Думаю, он будет тебе рад», — кивнул я. «А мы станем ближе к правящей семье». «Я подумаю», — ответила она неуверенно, после чего поспешно спряталась за дверью. «Подумает она». «Конечно, подумает и согласится». Этот блеск в глазах было сложно не заметить, когда я упомянул о будущем наследнике. Правда, ей предстояло подготовиться ко встрече, как предстояло подготовиться и мне, но уже к турниру. «Это не так уж и сложно», — говорила Катерия. «Главное, прислушаться к собственному сердцу во время боя», — говорила Марионетта. «По итогу, меня гоняли по всей площадке, как зайца. Я бы мог спокойно разобраться со своим противником, а именно, Марионеттой, которая предложила выступить моим спарринг-партнером, однако мне предложили пока сдерживать свои силы, учась именно сражаться, и получалось у меня плохо. Нет, я быстро учусь чему-то новому. Как говорил один из моих командиров, ушедших смертью храбрых, учиться новому – залог выживания. В нашем случае это было учиться подстраиваться к меняющейся обстановке, перенимать новые способы сражаться и применять их против своих врагов. Делать он это умел лучше всех, словно был создан для того, чтобы убивать. У него был дар убивать своих врагов, и до последнего времени я наивно считал, что у меня тоже есть к этому предрасположенность. Что ж, у каждого в жизни появляются рабочие моменты, которые приходится преодолевать с трудом. В моем случае, сражаться с помощью пси-способностей, которыми я овладел совсем недавно. Казалось бы, что может быть проще? Щит для защиты, пси-атака для атаки. Если ты прикрываешься щитом, то не атакуешь, а значит, инициативу перехватывает твой противник. Атакуй, загоняй под щит, и тогда чаша весов склонится в твою сторону, после чего останется лишь подловить. Самым сложным оказалось загнать Марионетту под щит. Она упорно продолжала отбиваться и контратаковать, гоняя меня техниками, по итогу загоняя уже именно меня под щит. И едва я его ставил, бой объявлялся законченным. Раньше она была слабой, хромала сильно и не могла передвигаться без посторонней помощи. А сейчас ее дети будто придали ей жизни. Да, она до сих пор немного прихрамывала, но это ни капли ей не мешало. Она была бодра, сильна и быстро, будто вернулась в свои лучшие годы. «Грант, тебе надо думать более тактически», — мягко заметила Марионетта. «Да куда еще тактичнее», — пытался я отдышаться. «В этот раз я держался куда дольше, но лишь потому, что бегал быстрее. Отрезай пути отхода техниками, но не забывай, что я могу пробиться через них. Значит, надо ставить за ними ловушки, через которые проскочить я не смогу. Все решает время, и если одну технику я смогу обезвредить, то вторую попросту не успею. Я не буду знать, что меня ждет, и какую контрмеру применить к ней. Да только она знала, читала мои действия как с листа. Будь здесь мой командир, мне кажется, он ее бы уже попросту разделал. Для него любое сражение было как что-то обыденное, любой ход противника как нечто предсказуемое, и я ни разу не видел, чтобы его смогли действительно застать врасплох. «Я попытаюсь», — выдохнул я. «Давайте еще раз. Думаю, сегодня достаточно», — покачала она головой. «Ты устал, начинаешь спешить, а не думать, допускаешь ошибки, и в последний бой вовсе бегал от меня, как от огня, хотя должно быть наоборот. Такое ощущение, что вы день и ночь тренировались к этому моменту». «Ну не так чтобы», — рассмеялась она. «Но да, раньше я была хорошей дуэлянткой. Идем, выпьем холодного чаю». Мне не оставалось ничего, кроме как согласиться и пойти за ней. Мы вышли с площадки в сопровождении пары служанок и одного слуги, что следил за тем, чтобы мы друг другу не навредили. Кстати, Грант, дорогой, Финисия вдруг изъявила желание ехать в столицу. Внимательно посмотрела она на меня, шагая рядом. «И я очень хотела тебя спросить, о чем же?» «Это ты подкинул ей идею встретиться с Вальциловым». Глава 232. Марионетта не выглядела рассерженной, но проблема, что она в принципе никогда не выглядит рассерженной. Она смотрела на меня, шагая рядом, слегка склонив голову, будто выводила какого-то новобранца на чистую воду. Но и мне скрывать было нечего. «Да, я предложил ей съездить в столицу, чтобы встретиться с Вальциловым. Подумал, что нам не помешает поддержка правящего дома. Тебе стоило обратиться с этим вопросом ко мне, Грант», — мягко произнесла она. «Я знаю, что ты имеешь полное право распоряжаться нашими силами, чтобы решать возникшие проблемы. Однако этот вопрос все же необходимо обсуждать со мной. Вы согласны отправить ей в столицу? Спросил я прямо. Ну ты, конечно, вовремя спросил моего разрешения, покачала она головой. Финисия мне все уши прожужжала о том, что хочет съездить в столицу и посмотреть на нее, будто я не понимаю, почему она туда так хочет. Но ты понимаешь, какие риски за этим последуют. Мы защитим ее, уверенно произнес я. В вас я не сомневаюсь, но я и не сомневаюсь в наших врагах. Это их город, их логово. Там у них связи, там у них сила, Грант. И они не остановятся ни перед чем, чтобы она вдохнула. Думаю, ты понял. Но у нас там тоже есть связи, разве нет? Государь будет лично приглядывать за избранницей своего сына. Ее будем охранять не только мы, но и вся их служба безопасности вместе с секретной службой. И там было что охранять. Удивительно, насколько Финисия взяла лучшие от своей матери и, возможно, от отца. Я не сильно разборчив в красоте, но даже мне было понятно, насколько она красивая. Большие глаза, утонченное и нежное с чуть наивным видом лицо. То, что у нее талия на зависть многим, я вообще молчу. Она еще не догнала мать по размеру бюста, но была близка к этому, при этом сохраняя действительно тонкую талию. В нее было за что влюбиться и не только из-за внешности. Вкупе с ее характером, очень похожим на Марианетту, она была приятной персоной в общении. Знала этикет, когда сказать и когда смолчать, что делало ее ненавязчивой, но в то же время интересным собеседником. Я не удивлен, что будущий наследник влюбился в нее. Как-то Марионетта рассказывала, что еще в детстве, когда не было даже намека на проблемы, к ним ходили толпы свататься. И помимо семей столицы региона, к ним приезжали даже из соседних регионов, среди которых были и некоторые представители домов. И именно поэтому она была едва ли не ценнейшим ресурсом, как бы это ни звучало. Ценнейший человеческий ресурс, который мог решить очень многое, и мы не имели права этим не воспользоваться. Марианетте будет неприятно это услышать, но уверен, что она все прекрасно понимает. С ней ничего не случится, Марионетта, остановился я. Она залог того, что зло будет побеждено, и я скажу вам прямо. Я, Грок и Зигфрид положим жизнь ради того, чтобы защитить ее. Это будет слишком, покачала она головой, слабо улыбнувшись. И знаешь, меня мучает один вопрос, на который мне хотелось бы услышать твой ответ. Задавайте, я был уверен, что смогу ответить на него. Ее взгляд стал пронзительным, способным будто увидеть все даже сквозь меня самого. Иногда Марионетта действительно вызывала напряжение умением резко меняться из доброй матери в такого человека. Почему ты так борешься? Борешься за государя? Борешься с нашими врагами? Борешься за государство? В чем твоя выгода, Грант? Наверное, я немного погорячился, когда подумал, что смогу ответить на любой вопрос. Не хочу, чтобы рестингаузеры взяли вверх. Почему? Потому что ничем хорошим это не закончится. Почему? Настойчиво повторила она вопрос. Потому что, я вздохнул. Потому что они в сговоре с теми, кто погрузит этот мир в хаос, ужас и боль. Поверьте, есть куда более страшные силы, чем рестингаузеры, захватившие власть. Я видел их, я сталкивался с ними, и они постоянно появляются здесь то тут, то там, и то, что сделали с вашей дочерью, их рук дело. И рестингаузеры лишь марионетки в их руках, чтобы захватить власть. Сначала здесь, потом и везде. Марионетта внимательно посмотрела на меня, после чего бросила взгляд на поместье. Когда-то я читала легенду, что наш мир был раньше другим. Он был больше, гораздо больше. Люди летали не от острова к острову, что зависли в пустоте, а между громадными кусками земли, что звались планетами. Мы были сильны, мы заселяли новые миры и строили страну, что была способна изменять мироздание. А все это, где мы сейчас находимся, лишь осколки нашего былого величия. И мы не более чем горстка людей, что теперь выживает на руинах нашего тщеславия и силы. Ее взгляд вернулся ко мне. Ты не отсюда, не так ли, Грант? Не из этого мира руин нашего былого величия. Не отсюда, Марионетта, негромко ответил я. Что там, за пределами наших островов? Там, откуда ты? Какой там мир? И я вспомнил мир, который когда-то покинул в разгар бойни. Мир, который я знал лучше, чем большинство тех, кто в нем проживал. Вечная война, вечная непрекращающаяся война, которая перемалывает миллиарды людей каждый год, и конца ей не видно. Мир, где для того, чтобы выжить, приходится постоянно воевать, жертвуя миллиардами, чтобы спасти триллионы. «Ужасный мир», — тихо произнесла она. «Ты хочешь туда вернуться? Я думаю, что он бы смог защитить вас от того зла, что стучится в него, и тоже погрузить в бесконечную войну?» — спросила она беззлобно. «И подарить защиту. Мир ради войны, где война ради мира?» — вздохнула она. «Будет ли защита стоить того, или один раз?» Я удивленно взглянул на нее, но марионетка лишь пожала плечами. «Катерия сказала, что это твое настоящее имя». «Да, Илиадирас Каллипер, так меня назвали с рождения, не стал я скрывать правды». «Красивое имя», — улыбнулась она. «Мне оно даже нравится больше, чем твое сейчас, уж извини меня. Моей матери было бы приятно это услышать», — пробормотал я. Марионетта, как она любила делать, вновь подошла ко мне и обняла, прижав к своей груди так, будто хотела меня задушить. В принципе, такой ненавязчивый и безобидный способ был страшной штукой, способной тихо разобраться с любым зазевавшимся и ничего не подозревающим противником. «Пообещай, что не поставишь свои интересы выше нашей семьи, Илиадирас», — негромко попросила она. «Я знаю, ты верен тем, за кого сражался, и так далее, но я не столь молода, чтобы не понимать, что будет, когда нас прилетят защищать, чтобы не понимать, что случится со всеми нами, когда где-то там гремит война. Я не могу дать обещание, когда давал клятву, Марионетта. И все же», — вздохнула она, — «я сделаю все, что в моих силах, чтобы вас это не затронуло. Обещаю». И тут же внутри поморщился от своих слов, прекрасно понимая, что если на них положат взгляд, я попросту ничего не смогу сделать. Я никогда не задумывался о том, что правильно и неправильно. Не до этого, когда вы боретесь за выживание, когда поступить по-человечески будет значить погубить миллиарды. Чтобы сражаться против того, чему чуждо что-то человеческое, тебе самому придется стать таким же. А сейчас задумался, насколько будет правильно с моей стороны так поступить с теми, кто сражается со мной плечом к плечу. Да, у них свои цели, у меня свои, и они совпадают, поэтому нам выгодно быть вместе, и тем не менее они называли меня частью семьи, доверяли мне свои секреты и доверяли мне собственную жизнь. И теперь с одной стороны у меня клятва защищать империю, а с другой – защищать семью, и я боюсь, что они могут однажды пойти вразрез друг с другом. Наверное, было бы правильнее им избавиться от меня, едва мы одержим верх над хаосом в этом мире. И, скорее всего, это было бы единственно правильное решение, если они хотели обезопасить себя. Что бы сказал тень на это? Наверное, что если я смогу победить здесь, то смогу обезопасить и мир с той стороны, а значит, выполню долг и не потребуется создавать врата, которые откроют империи проход сюда. Может, так оно и было бы правильнее всего. Тренировки продолжались месяц. Каждый месяц я вставал утром, после чего слушал множество советов по поводу того, как надо сражаться, и какие ошибки я сам допускаю. Марионетта и более опытные товарищи, как один из слуг, который летел со мной на челноке, подробно консультировали меня и после отправляли на арену. Здесь они чередовались. То выступала против меня Марионетта, то слуга, то даже Катерия. И та была сильнее, если не брать мой чистую мощь. Она куда лучше понимала принципы, хотя сражалась хуже Марионетты, и пару раз мне удалось загнать ее в угол. И так изо дня в день. В какой-то момент у меня начало получаться лучше. Катерия все чаще проигрывала, а вскоре я одерживал над ней верх в 100% случаев. С Марионеттой было сложнее. Она интуитивно двигалась, ловко подгадывая мои уловки. Я старался следовать ее подсказкам, перекрывал отходы, после чего ставил другие техники, которые только и ждали, чтобы сгробастать ее, но она все равно пробивала мне по первое число. Техники ставить не так просто. Нужно сконцентрироваться, прицелиться, а так как противник двигается, надо было подгадать его движение, чтобы он попал прямо под атаку. Но Марионетта двигалась всегда хаотично. Я пытался повторить ее трюк, и у меня даже получалось, но результат был один, меня побеждали. «Вам надо было в турнирах участвовать», — выдохнул я после нашего матча, пытаясь отдышаться. «С такой-то подготовкой. Ну, у меня к тому моменту появился муж», — улыбнулась она. «Меня никогда не прельщали эти аплодисменты. Слава! Почет. Главное, что есть здесь и сейчас, у меня, а потом дети, и я совсем растеряла свои навыки». «Так это вы еще навыки растеряли?» Слабо улыбнулся я, и Марионетта погладила меня по голове. «Обожаю, когда ты улыбаешься», — проворковала она, — «становишься таким милым». А что насчет навыков? Их не пропьешь, просто становишься слабее, чем был. Да и у тебя получается все лучше и лучше. Скоро меня будешь побеждать. Ага, как же, пробормотал я и огляделся. А вы не видели Грога и Зигфрида? Их что-то в последнее время не видно. Грог вроде в гостях у Неви. Ему разрешают ночевать у них, удивился я. Так он ночует в отдельной спальне. Уж кто-кто, а Грог явно не из тех, кто поведется на соблазн. Я не уверена, что он в принципе замечает намеки бедной девочки, хихикнула она. К тому же, чтобы ты знал, Шнирденты не против с нами породниться. Грог не в семье же, нет, но вы с ним не разлей вода. А значит, они станут куда ближе к нам, если их девочка выйдет за него замуж. Уверена, что Жарн сам уже хочет их обручить и включить его в свою семью. Так решит сразу самую большую проблему с нами. Какую? Мы, ответила она с довольным видом. Мы, не понял я, мы обретаем силу, и, скорее всего, у нас будут определенные разногласия по поводу определенных вопросов. А когда вы породнились, то в принципе работаете в одну сторону и ваши интересы совпадают. И сдай он Невию замуж, ему не придется беспокоиться по поводу влияния, так как наше влияние, его влияние и наоборот. Ясно. А Зигфрид где? А вот этого я не знаю. Он приходит и уходит. Может, тоже у него есть уже девушка? У него? Недоверчиво переспросил я и задумался. В принципе, у него вроде был претендент на это. Та девушка из столовой на углу, если я правильно запомнил. О той девушке я почти ничего не знал, кроме того, что она из обычной семьи, что держит ту забегаловку. Ее должны были пробить по базам, да и Зигфрид был не дураком, поэтому я был спокоен, больше, чем за Грога, который стал предметом торга между домами. Что ж, я не имею ничего против этого, но в последнее время мне кажется, что мы отдалились друг от друга. Возможно, потому что раньше были одни против всех, а сейчас у нас есть союзники. Ну что, еще один раз, поинтересовалась марионетка. Да, давайте, махнул я рукой, и проиграл, а потом еще раз, и еще, и до конца дня я проигрывал, после чего уставший и просто никакой пошел мыться. Катерия встретила меня с полотенцем после душа, накинув его мне на голову. Не устал? Устал. Может, это и плохая идея, предположила она. Я тебя не отговариваю и знаю, насколько ты силен. Однако там соберутся люди совершенно другого типа. Они всю жизнь тренировались, всю жизнь оттачивали свои навыки для дуэлей. Это немного другой профиль. Возможно, но знаешь, как говорил мой последний наставник и по совместительству командир, невозможно победить, если не попробовать. Он был мудрым человеком, кивнула Катерия. Мудрым и странным, согласился я. Странным? Да, странным. Вместе с ней я пошел в нашу комнату. Время было позднее, и завтра меня ждал новый день тренировок, поэтому стоило лечь пораньше. Он был другим, так можно сказать про любого человека. Да, но он именно что был другим. Будто знаешь, есть люди, как Грог, да, неразговорчивые, скупые на эмоции и очень целеустремленные. Он был таким же, скорее он был Грогом, умноженным на 100, если не больше. Иногда я с ним общался, и мне казалось, будто из него вырезали часть человеческой души. Такой, как я, заметил это. Это как? Удивилась Катерия. Говорят, что у каждого есть талант, и вот у него был талант убивать, воевать и убивать. Он был ужасным стратегом, но отличным тактиком. Не было того сражения, где он бы не победил. Он умел убивать всегда, везде и чем угодно. Он был машиной для убийств, лучшим из лучших, который жил тем, что истреблял врагов, не дрогнув. Но что касается социального плана, мы все учимся жить с другими, но он будто ничего этого не умел. Он попросту не понимал этого, не понимал, как жить вне войны. Это называется правдеформация, подсказала Катерия. Не знаю, покачал я головой, он был странным. Даже те, кто служил больше него, не были такими. А он будто у него вырезали ту часть, где он человек, оставив лишь голые навыки. Будто он не знал, что такое быть человеком. Из-за этого даже возникали сложности, когда требовалась коммуникация с другими. Это ужасно, вздохнула она. Мы вошли в комнату, где я сбросил с себя халат с полотенцем и уже начал одеваться, но Катерия меня остановила. Не спеши, у меня есть определенный план, и он тебе понравится, похлопала она по кровати рядом с собой. Завтра вставать рано. Встанешь, хмыкнула она. Так что насчет твоего наставника, я чувствую, что ты с теплотой о нем отзываешься. Он многому меня научил. научил, наверное, всему, что я умею сейчас, если считать войну. Будь он здесь, давно бы, наверное, всех перебил, и сделал бы это в одиночку, согласился я. Рядом с ним было спокойно даже в самый сложный час, так как ты просто понимал, что вы не потерпите поражения, какой бы ситуация ни была. Он просто шел и убивал всех всегда, везде и всюду и ни разу не проиграл. И что с ним стало? Он погиб. Значит, все же проиграл. Его не победили враги, он вызвал удар на себя и унес тысячи тварей вместе с собой, так и не позволив никому убить себя. Это значит, что он бы так или иначе погиб, но предпочел уйти на своих правилах, высказалась она. Сам факт, что его никто сам так и не убил, ответил я. Как скажешь, пожала Катерия плечами, после чего полезла ко мне целоваться, и все следующие полчаса она заняла меня собой. Примерно так проходил каждый день. Вскоре я действительно начал побеждать марионетту и слугу, который неустанно следил за нашей безопасностью. Понемногу я двигался все лучше, предсказывал их движения все точнее, ловчее устанавливая перед ними техники. Вся тактика, по сути, сводилась к тому, что надо было гонять их по полю, загоняя в угол так, чтобы у них не оставалось места, куда отступать, после чего методично забивать через щит. Другой вопрос, как именно их туда загонять, и именно этому меня пытались обучать. Уже через месяц я вполне справлялся со всеми вызовами, которые мне бросали теперь уже не только марионетка со слугой, но и другие солдаты личной гвардии. Да, я быстро схватывал и легко обучался, и с этой немного специфической задачей я тоже справился. Мне было важно победить, однако теперь, помимо практичной цели в виде целителя, я видел еще одну возможность, а именно, подобраться поближе к правящему дому. Я понимал, что именно от них будет зависеть, как будут развиваться последующие события. И с помощью Финисии и Победы я рассчитывал оказаться к ним настолько близко, что смогу действительно повлиять на их решение. Да, смелый, выглядящий нереалистичным и слишком амбициозный план, но на таких планах строятся империи, и на них же разрушаются. Так или иначе, я покажусь перед ними, и если сделаю это хорошо, да еще и с Финисией рядом, у нас будут все шансы оказаться рядом с правящим домом. К тому же, так или иначе мне требовалось приехать в столицу, чтобы разобраться с домом Марка, который слишком близко подобрался к государю. Из-за этого у меня раз от раза мелькала мысль связаться с Фоксрут, однако я так и не понял, можно ли ей действительно доверять, и не получится ли так, что она предупредит их, порушив все наши планы. Но к кому я действительно мог обратиться, и кто уже показал, что может действовать против дома? Вахта, мне нужны контакты Молота из Тесового клана в столице. Как ты внезапно вспомнил о нем, заметил он. У меня есть дела, и я хочу с ним их обсудить. Я могу надеяться, что... Нет, с тобой никак не связано. Тогда хорошо, я скину тебе его номер, легко согласился он. Уже через минуту у меня был его номер, а через две я набирал его на телефоне. И после четырех гудков мне ответил уже знакомый низкий мужской голос. «Я слушаю», — прогудел он. «Это Бугимин, я хочу встретиться с тобой», — сразу произнес я. На какую-то секунду в трубке повисла тишина. «А если я не хочу встречаться с тобой, Бугимин, я могу привести 1 000 000 причин для начала, чтобы ты передумал», — ответил я ровно. «Миллион причин для начала? Что ж, давай встретимся и все обсудим. И когда мне тебя ждать? Через 3 недели я буду в городе. Я перезвоню, ты назовешь адрес, мы встретимся». «Хорошо, Бугимин, мы встретимся через 3 недели». На этом все, да, и положил трубку. Еще один вопрос был решен, и скоро настанет время лететь, чтобы поставить точку еще одному дому с еще одним вопросом. И в этом их помощь нам понадобится. Нет ничего лучше в борьбе с большим противником, чем те, кто скрывается в тени. И ради плана я готов был сотрудничать с самыми отбросами этого мира, так как в случае проигрыша все будет гораздо хуже. А пока можно было еще немного потренироваться. Чувствую, турнир для меня не будет легким, как и сама поездка. Глава 233. Финисия перед отъездом принарядилась, и это было мягко сказано. Я сам был свидетелем, как она ходила за марионеттой хвостиком, выпрашивая у нее новую одежду, на что получала в ответ: «У тебя полный шкаф одежды». Однако не отставала. «Ну, мама, ну, пожалуйста», с мольбой в глазах клянчила она. «Мы же едем в столицу. А если там я встречусь с семьей государя, какое я впечатление произведу. А если там будет Вальцелов, а я буду в этом выглядеть как неотесанная деревенщина, хочешь сказать, что наш Грант одет как деревенщина?» Хитро взглянула она на дочь. Финисия испуганно взглянула на меня, не зная, куда деваться. «Что? Нет, нет, конечно, но Грант парень, а я девушка. Парням любая одежда к лицу, а мне нет. Ну, мама, мам, я же не могу ударить в грязь лицом и опозорить семью. Пожалуйста, у многих семей даже такой одежды, что на тебе сейчас, нет. Ну, мама, мамочка, ну, пожалуйста, ты сама говорила, что надо выглядеть достойно перед нашим государем». Было понятно, перед кем Финисия собирается покрасоваться, однако и Марионетта не была из тех, кто постоянно балует своих детей и тут же покупает все по первому требованию. Она придерживалась принципа баловать, но не разбаловывать. Поэтому даже при нашем достатке, они не купались во всем, чего только хотели. И тем не менее ее дочь получила свою одежду. Я относился к этому гораздо проще, что дали, то и надел, хотя здесь было все в обратную сторону. «Грант, надо новый костюм», с нажимом заметила Катерия. «Этот тоже неплох», окинул я висящую на плечиках одежду. «Чистый, не штопанный, без потертостей. Да, но в нем ты был в прошлый раз. И что? И то, что у нас достаточно денег, чтобы позволить себе новую одежду». Она пригладила на мне костюм. «Мы же не оборванцы, чтобы в одном и том же ходить, верно? Так, сегодня приедет портной, и мы снимем с тебя мерки, ясно?» Я не спорил. Легче иногда просто уступить, чем вести дебаты по подобным мелочам, особенно, когда это мне ничего не стоит. Иначе говоря, все готовились к поездке в столицу. И да, ехал я туда не один. Катерия, наши дочери, Марионетта с дочерью и сыном тоже собирались ее посетить. И пусть я был против оставлять поместье без главы дома, да и в принципе вести их туда, где слишком опасно, Марионетта возразила, что на такие мероприятия не принято ездить одному. «В конце концов, ты будешь участвовать в турнире, и тебя должен поддерживать твой дом. Чем раньше твоя семья вольется в жизнь государства, тем проще им будет потом. А что касается Финисии и твоей идеи устроить им встречу, будет важно показаться всем перед государем. Или тебе не стоило этого вообще затевать?» «Да, но я думал, что поедут Финисия и я. И как это ты представляешь? Кто Финисию представит перед ними? Сама, что ли, придет и скажет: здравствуйте, я Финисия Барбинери из дома Барбинери. А личное присутствие, чтобы показать уважение правящей семье, и ведь столько возни ради простой встречи». Хотя я не мог отрицать, что Марионетта отчасти права. По итогу, мы все полетели в столицу. С собой я взял Зигфрида, более подходящего для такой обстановки, оставив поместье на Грога. Первый перелет до аэродрома мы осуществляли не на челноке, а на тяжелом разведывательно-десантном корабле. Тот случай со сбитием мне показал, насколько мы уязвимы. Это послужило хорошим уроком, и было даже к лучшему, что это произошло со мной, так как теперь я знал, чего ожидать от противника. Да, челноки имели защиту, броню, системы электронного противодействия, отстрел ловушек и активную защиту, однако, как мы увидели, этого было недостаточно. В отличие от них, наш корабль обладал щитами, которые вполне могли выдержать попадание призрака или очереди из зенитки в зависимости от ее мощности. Не спасет щит, спасут крепкие бронелисты, которые поймают осколки ракеты, которые разлетаются шрапнелью. Это не говоря уже о турелях, которые можно перевести в режим сканирования, и они будут сбивать любую летящую на нас цель. Не очень эффективные, но тем не менее это лучше, чем полное их отсутствие. Поэтому теперь только наш корабль. Вылетели мы в сопровождении двух кораблей класса патруль, которые в случае чего приняли бы удар на себя. Мы поднялись настолько высоко, насколько это позволяли сопровождающие борта, после чего взяли направление на аэропорт. Да, это был некомфортабельный челнок, но вот Маре и Доре он понравился. Они то и дело бегали по большому отсеку, пытаясь залезть в любую щель, которая только была. Один раз нас так тряхнуло, что я подумал, что сбили, но нет, это Мара увидела светящуюся кнопочку на панели управления в кабине пилотов, куда забралась и нажала ее. От них не отставал и сын Марионетты, Колен, только он ничего не трогал и не нажимал. Ограничивался тем, что все с интересом разглядывал, приставал с вопросами, и ему даже что-то объяснял наш пилот Фарин. А вот Финисия была не так рада такой прогулке. Она постоянно оглядывалась на поскрипывающий корпус корабля, поправляла на себе с легкой брезгливостью платье, будто испачкалась о корабль, и постоянно потирала спину. Да, сидушки здесь очень жесткие, но это лучше, чем погибнуть в комфортных условиях, будучи сбитыми. Через полтора часа мы уже приземлились на аэродроме, после чего тут же пересели на корабль. Нет, не частный, а обычный. Риск того, что кто-то рискнет сбить пассажирский корабль вместе с несколькими сотнями душ на борту, куда ниже, чем частный. Хотя разницы никакой не было, так как мы летели первым классом, а там практически отдельные кабины для каждого были. «Обожаю летать», — негромко произнесла Катрия, пролистывая какой-то выданный журнал, после чего открыла небольшую тумбочку, откуда вытащила сумку со средствами личной гигиены. «Это такое маленькое приятное путешествие в уютном доме. Будь моя воля, летала бы постоянно. Мне тоже нравится летать, но в роли пилота. Тогда может, когда все закончится, нам купить корабль», — посмотрела она на меня, улыбнувшись. «Господа», в этот момент дверца раскрылась, и к нам заглянула стюардесса, выглядящая как модель с обложки журналов. Приветливая улыбка и преданные глаза прилагались. «Могу ли я поинтересоваться, что вы будете на обед?» «Уже обед?» – удивился я. «Так время уже», – бросила она взгляд на часы, после чего обратилась к стюардессе. «Пожалуйста, мне рагу, суп амфибия, фруктовый салат, а на десерт чизкейк и красное вино, пожалуйста, это...» Ткнула она в меню. Стюардесса посмотрела на меня, и мне пришлось быстро выбирать из предложенного списка еду. «Мне стейк. Прожарка?» Тут же спросила она. «Обычную. Медиум?» Кивнула девушка. «Да, и картошку. Вот эту, вареную в сладко-остром соусе. Так пирог яблочный и чай. Черный обычный чай с сахаром. На первое, господин, тут еще и первое есть. Суп. Вот этот, с мясом. Я поняла», кивнула она, сделав пометку в своем телефоне. «Так», пробежалась взглядом по меню Катерия. «А детям, будьте добры, пюре с цыпленком, рыбный суп, сок и медовый торт. Сию секунду, госпожа», поклонилась она и быстро удалилась. «Такое ощущение, что детское меню выглядит аппетитнее, чем у нас», пробормотал я. «Они там салон не разнесут, они весь полет сейчас мультики будут смотреть», отмахнулась она, опустив спинку кресла и бросив взгляд в окно. «Раньше я не часто так летала. Отец не давал денег на первый класс», предположил я. «Летать было некуда. Всю жизнь проводила в городе, а если куда и летела, то разве что в военных транспортниках». Катерия вздохнула. «Грант, можно я возьму с тебя обещание? Еще одна, кто требует с меня обещания, если мне это будет под силу. Если ты выиграешь, попроси исцелить мою сестру», посмотрела она мне в глаза. «Я не могу смотреть, как она проживает жизнь на больничной койке, медленно угасая. Она не заслужила такой жизни. Как она вообще умудрилась получить заряд в лицо?» спросил я. «Через щиты, я не хочу об этом говорить», негромко ответила она. «А если подумать, то тем более не хочу. Давай оставим эту тему, хорошо?» попросила она. Она сразу приуныла и больше ничего не говорила. Весь полет прошел стандартно. Взлет, полет, посадка, и уже через почти что 8 часов мы уже приземлялись в столице государства Тринианского Антерганте. Мне в первый раз удалось увидеть его без тучи облаков. Конечно, не муравейник империи и не мегаполис, но для обычного городка на отшибе вполне себе нормальный. Хотя труп и заводов, конечно, ему не хватает. Посадка прошла без эксцессов, однако на выходе из аэропорта нас ждал сюрприз, которого ни я, ни кто-либо еще не предвидел. Еще не выйдя наружу, я сразу предупредил: «Я вызываю такси». Я могла бы, начала Катерия, которую в разные стороны растягивали неугомонные девчонки, у которых глаза разбегались от обилия людей в главном зале, которые бушующим людским морем шли по своим делам. «Нет, я вызову», перебил я ее. «Хватит с нас прошлой поездки». Она сукоризною посмотрела на меня, но это не моя вина, что она любит убивать водителей такси. Когда мы вышли наружу, на глаза сразу попался большой кортеж, выстроившийся у бордюра перед входом. Машин 10, не меньше. Спереди два тяжелых броневика, два пассажирских микроавтобуса сзади, один спереди и четыре легковушки, массивных и длинных, явно бронированных, и все черного цвета. Это не говоря уже о трех кораблях, которые кружили над аэропортом на почтительной высоте. У входа караулило сразу 20 человек в строгих пиджаках и с очками на лице, внимательно крутя головой по сторонам. Они выстроили целый коридор от входа в аэропорт до 4 машин кортежа. Я быстро пробежал по ним взглядом и повел наших в сторону. «Кого-то важного ждут», — негромко произнесла Катерия, окинув их взглядом. «Главное, чтобы не по нашу душу», — ответил я. Но едва мы начали обходить их, как нам преградили дорогу стеной эти самые охранники. Честно сказать, подобного сюрприза я не предполагал, как и не знал, кто они и зачем нас здесь встречают. Однако сделал шаг вперед, готовый пустить в ход всю свою мощь, спалив всю округу. Марионетка позади тоже напряглась, я почувствовал силу, которая расходится от нее. Остальные тоже подтянулись, предчувствуя нависшую над нами проблему. Вряд ли кто-то будет устраивать бойню прямо перед главным входом аэропорта, однако от наших врагов можно было ожидать чего угодно. И если они собираются силой затолкать нас в машины, боюсь, им придется немного постараться. На секунду повисла тишина. Мы смотрели друг на друга, пока мимо проходили толпы людей, которые бросали на нас заинтересованные взгляды. Мы буквально разбились на две команды, и в этот раз расклад был не в нашу сторону. Когда ситуация внезапно решилась, охранник сделали шаг в сторону, и к нам навстречу вышел уже хорошо знакомый мне парень. Даже не зная его, по поведению и какой-то едва заметной ауре становилось понятно, кто перед нами. Парень слегка поклонился, совсем чуть-чуть, что было скорее как кивок, как и положено человеку его ранга. «Рад вас приветствовать в Антерганте. Надеюсь, вы хорошо долетели», произнес он величественным и уверенным голосом, окинув нас взглядом, будто быть лидером нации было у него в крови. И первой спохватилась марионетка, резко поклонившись. За ней последовали другие, включая меня. Катерии же пришлось положить ладони на макушки дочерей, чтобы опустить их головы перед наследником престола. «Приветствую вас, достопочтенный господин Максидас», — нежным голосом произнесла она, выступив вперед. «Мы не ждали, что нас будут встречать. Я решил сделать сюрприз», — ответил он, будто это ничего ему не стоило, после чего пробежался взглядом по нам и остановился на Финисе. «Здравствуй, Финисия, рад тебя видеть в добром здравии. Достопочтенный господин Максидас», — пискнула она, покраснев. «Для тебя можно, Вальцилов», — улыбнулся он, не отрывая от нее взгляда. «Мы что же, так долго переписывались, чтобы обращаться друг к другу по фамилии?» «Прости», — совсем смущенно пискнула она. «Что ж, позвольте вас всех сопроводить», — указал он рукой на кортеж. «Госпожа Барбинери, могу ли я предложить вам поехать со мной?» Он подал ей руку, и марионетка протянула свою ладонь. С огромной радостью, достопочтенный господин Максидас, вежливо согласилась она. «Прошу вас, идемте», — обратился он уже к нам, после чего повел марионетку к главной машине. Финисия и Колен последовали за ними хвостиком. Нас, в свою очередь, окружив кольцом, отконвоировали к другой машине, следующей за ними. И по острому взгляду, который бросила марионетка на дочь, можно было прочитать, что ж ты не предупредила нас. Именно, почему она не предупредила нас. Нет, это даже лучше, никто не рискнет к нам даже приблизиться сейчас, так как тогда у государя будут развязаны руки, чтобы рвать и метать всех за сына, кого он посчитает подозрительным. Однако о таком действительно надо предупреждать, потому что не знаю, как остальные, но я терпеть не могу такие сюрпризы. Едва мы сели в автомобиль, я сразу обратил внимание на то, как много действительно было вокруг охраны. Люди в гражданском, которые стояли в стороне, тут же поспешили сесть в неприметные автомобили. Да и вся эта проезжая часть была необычайно пустой, ее явно перекрыли, чтобы никто посторонний не помешал встрече. В сумме, если взять всех, кого я заметил, их было не меньше 45 человек, но, скорее всего, больше. Машина была большой, больше, чем даже те роскошные автомобили, что были в автопарке домов. Длинная, отгороженный салон от водителя с сиденьями не только сзади, но и спереди, где тут же начали все трогать своими шаловливыми ручонками дети. Они даже умудрились достать из какого-то шкафчика бокалы, которые поспешила отнять Катерия. «Почему их посадили в отдельную машину?» – спросил я. «Я имею в виду, он сел с семьей Марианетты, он же сюда приехал ради Финисии, как я полагаю». «Положено», – пожала плечами Катерия, пытаясь пристегнуть детей. «Положено ехать с ее семьей, с сопровождающим. Они не женаты, не обручены и не могут вот так просто оставаться вместе наедине. Принято, чтобы рядом всегда присутствовал взрослый, желательно, родитель одного из детей», чтобы они не наделали глупостей наедине. Других это не останавливало. Другие и не будущие наследники. К тому же, уважение к дочери – это уважение к ее родителям, потому он оказывает честь матери, кто вырастила ребенка. Все сложно. Ну да, села она рядом. Со мной-то все было гораздо проще. Раз-два и мы пара. Если бы кто-то умел читать желтые надписи, не было бы раз-два, ответил я. А ты жалеешь? О чем? Посмотрел я на нее. Катерия смотрела на меня пронзительным взглядом любопытных глаз. О том, что так случилось и мы вместе. Пока не приходилось. И мне, когда мы выехали на дорогу, каким-то чудесным образом машин вокруг практически не было. Обычные гражданские автомобили как бы невзначай выстроились вокруг нас, создавая своего рода кокон вокруг кортежа, чтобы ни одна случайная машина не подъехала ближе. Уверен, что с неба нас тоже точно так же контролировали. Словно важных особ везут, пробормотал я. Ну, для наследника дочь Марианитты действительно важная особа, а он важная особа для государства, поэтому такая охрана, ответила Катерия, разглядывая через окно город. Зато такси не пришлось вызывать, а так хотелось опять попасть в ловушку и убить водителя. Да, не удержался я. Она лишь бросила на меня взгляд, после чего фыркнула и отвернулась обратно к окну. Мы проезжали только по широким автомагистралям, и лишь раз, когда уже подъезжали к центру, кортеж свернул на узкие дороги. Но и здесь мы проехали мимо нашего отеля, который заранее забронировали. Видимо, сверху решили, что будет лучше поселить нас в другом месте, под собственной защитой. Тем и лучше, и хуже. Лучше, не придется беспокоиться о безопасности, хотя помня, какой дом помогает с управлением дворцом, покоя нам не знать. Хуже, все наши операции, которые я собирался проводить, будет осуществить гораздо сложнее, так как я уверен, что за каждым нашим шагом будут следить. А именно они и были одной из важнейших задач. Иначе говоря, Фенисия знатно усложнила нам жизнь. Мы поехали не прямиком во дворец. Проехав мимо величественного здания, мы направились дальше, объезжая территорию по кругу, пока не подъехали с другой стороны. Въехали через ворота мимо десятка охраны, оказавшись на внутренней территории, где покатились между различных зданий, в которых я узнал и зал советов, и государственные казармы. Здесь здания были столь же красивыми, как и дворец. Как говорила Марионетта, красота поместья и его территорий, лицо дома. Мы остановились на круглой площадке перед гостиными домами, в которых позволяли остановиться действительно важным гостям. Иностранные послы, знатные дома или, как мы, друзья государственной семьи. Не успел я потянуться к ручке двери, как нам сразу же открыл дверь дворецкий. «Добро пожаловать, господа, в государственный дворец», — отвесил он нам поклон. Я вышел первым, после чего помог выйти Катерии, а следом ловил детей, которые на своих маленьких ножках спешили разбежаться в разные стороны. Из соседней машины первым вышел наследник престола, галантно подав руку сначала Марианитте, а следом и Фенисии, которая тупила глазки и краснела, не забывая держать осанку, чтобы лишний раз подчеркнуть свою грудь. Колен выпрыгнул сам, едва не поцеловав брусчатку. Вокруг были тишина и спокойствие, несмотря на то, что территория дворца располагалась в большом городе в самом его сердце. Казалось, что мы оказались за городом. Круглая площадка, которая позволяла подъехать к любому дому, была окружена стройными рядами деревьев. В самом ее центре бил вырезанный из камня фонтан, выпуская в воздух сотни струй. Людей, кроме охраны, что кружило вокруг нас, и прислуги, не было вообще. «Прошу вас, господа, позвольте вас проводить к вашим покоям», покорно попросил дворецкий, после чего повел нас к главному гостиному дому. Остальная прислуга уже разгружала наш багаж, выстроившись за нами вереницей. У самого входа мы встретились с семьей Марианитты, где их поспешил оставить наследник престола. «Мне было приятно провести с вами время, однако боюсь, что сейчас нам придется расстаться, чтобы встретиться позже вновь», — кивнул он. «Нам же пришлось поклониться в ответ. Большое спасибо, достопочтенный господин Максидас, что пригласили нас и помогли доехать», — вежливо ответила Марионетта, выпрямившись. «Надеюсь на скорую встречу. Разговор с вами был усладой для нас. Вы мне льстите», — улыбнулся он. «Конечно льстят. Или он рассчитывал услышать, куда ты привез нас, пес. Тогда буду рассчитывать вас увидеть», — кивнул он и сел обратно в машину, после чего кортеж уехал. Нас в полной тишине сопроводили в наши комнаты. Марианитту с ее семьей в одну, меня в другую. Можно было сказать спасибо, что нас с Катерией не отправили в обычный отель, хотя выглядело бы это очень странно. Первый раз здесь, выдохнула Катерия, оглядываясь, когда мы вошли в свою комнату. Прямо государственные покои. Ага, пробормотал я. Да, дорого-богато, много позолоты на стенах и мебели, каждая из которых свое произведение искусства, но мне сейчас было интересно другое. Пока разбираю вещи, я сейчас вернусь, хорошо, и, не дождавшись ответа, вышел в коридор, где уже никого не было. Дверь в комнату, где расположилась семья Барбинери, располагалась с другой стороны, и едва я без стука вошел, как услышал недовольный голос Марианитты. «Предупредить нас, ты слишком взрослой стала, Финисия, мам», жалобно ответила та. Что мам, Финисия, а если бы Грант, и тут увидела меня, что Грант, поинтересовался я, решил, что на нас напали, и пустил бы в ход свою силу, закончила она, вы плохого обо мне мнения, Марионетта, будто я какой-то маньяк, который стреляет, едва завидев цель, нет, но, учитывая обстоятельства, такое поведение могло быть, разве нет, спокойно ответила она, так, Финисия, иди разбирать вещи, мы позже это обсудим. Своим необдуманным поступком ты поставила нас в неловкое и неудобное положение. Да, мама, понурила та голову и отправилась к чемоданам. Но то, что она поставила нас в неловкое положение, это точно. Марионетта была в курсе планов, я не скрывал от нее этого. И она, как и я, прекрасно понимала, как неудачно все обернулось. Мы были буквально под прицелом не только государственной семьи, но и секретной службы, которая будет следить за каждым нашим шагом. Марионетта огляделась, после спрятала волосы за ухо, тем самым намекнув о прослушке. Никаких лишних слов, еще лучше. Как тебе поездка? Поинтересовалась она, увлекательно. Первый раз езжу с таким конвоем, пожал я плечами и сел в ближайшее кресло. Да, меня тоже в первый раз так встречают. Приятно. Извини, что так вышло у тебя. Наверное, были свои планы с Катерией на этот вечер. Да, не на этот вечер и без Катери, но да, были. Я понимал, о чем она говорит. Боюсь, что да, но так даже лучше. Нет, как бы то ни было, новых не строй. Нас сегодня пригласили на ужин, улыбнулась Марионетта. Ужин с государем. Это большая честь. Я даже немного волнуюсь. А мне стоит? Нет, конечно, рассмеялась она. Просто предупредила, чтобы для тебя не стало сюрпризом. И Катерию предупреди. Хорошо, нет, вот для нее пусть это будет сюрпризом. Думаю, Катерия будет рада. Как она говорила, это сразу поднимет статус в глазах остальных, что ж, уж кому-кому, а ей это будет даже полезно. Глава 234. Так, Грант, Катерия повернулась ко мне спиной. Твоя помощь? Да, сейчас, я только поймал Мару, чтобы надеть ей носки под туфли, и опять придется отпускать. В прошлый раз она забралась под кровать, и я устал вытаскивать ее оттуда. Даже швабры нет, чтобы ее оттуда вытолкнуть. Брала бы пример с Доры, которая спокойно сидит и спит на кресле, пуская слюни на свое дорогое платье, на деньги с покупки которого можно было бы купить ящик патронов. Я подошел к Катерии сзади, после чего осторожно застегнул ей молнию на платье, которая ловко пряталась в ткани так, что ее не было видно.